Глава 23. По идее, острые впечатления и местные страшилки должны приводить к ночным кошмарам. Но Катя спала на удивление спокойно. Ей снилось, что она идет по густому лесу, и страха при этом не было никакого. Просто бесконечные ветви, которые приходилось то и дело отодвигать в стороны, чтобы освободить путь. Сергей Васильевич с трудом растолкал ее к ужину. Катя так и не проснулась полностью. В полусне дошла до кухни, поела, вернулась обратно, уснула и продолжила брести по лесу. Так продолжалось до середины ночи, пока она не проснулась от срочной необходимости посетить туалет. Поняв, что до утра не дотерпеть, Катя глухо застонала от безысходности. Случилось то, чего она так боялась с первого дня приезда. Придется брести ночью, черт знает куда. Но вариантов не было. То есть, конечно, были, но Катя не собиралась опускаться до того, чтобы справлять нужду во дворе школы. Поэтому она сунула ноги в кроссовки, прихватила мобильник, включила на нем фонарик и вышла из комнаты. Пустой и темный спортзал, где каждый шорох рождал громкое эхо, производил жуткое впечатление. Идти по коридору было немногим лучше. Кате пришлось напоминать себе, что в темноте едва ли затаился какой-нибудь злодей, а бояться нечисти просто глупо. «Сама подумай», — говорил отец. «В чем смысл существования подкроватного монстра? Ему что, станет легче, если он бросится на тебя? Думаешь, есть создание, которое питается страхом и прочими эмоциями? Это бред». С привидениями и прочей чертовщиной наверняка та же история. Если бы где-то поблизости что-то и пряталось, смысл этому чему-то бросаться на мирную и ни в чем не повинную девушку? Успокаивая себя подобным образом, Катя вышла на улицу. Было холодно, она поплотнее закуталась в толстовку. Темно, но все же не слишком. Все вокруг сизое, зыбкое, можно было различить очертания здания и даже забора. Луч фонарика выхватывал из мрака влажную траву. Она завернула за угол и пошла к туалету. Подул ветер, деревья за оградой зашевелились. Катя тут же почувствовала просто невероятный холод. Ужасно хотелось вернуться в теплую комнату. Но вместо этого она добрела до неказистой деревянной коробки и зашла внутрь, с опаской светя в разные стороны. Наткнуться в потьмах на пауков ей совсем не хотелось. Выйдя наружу, Катя глубоко вдохнула влажный воздух. Деревья зашуршали снова. Из-под щели между забором и землей показался слабый отблеск мутно-желтого света. Катя замерла и машинально подняла телефон повыше, чтобы тот, кто находился за оградой, не заметил света фонарика. Желтый огонек медленно полз дальше, пока не исчез. Не донеслось ни единого звука, который мог бы издавать человек. Ни голоса, ни шагов, ни характерного шуршания травы. Катя подождала еще минуту и пошла к школе, то и дело оглядываясь через плечо. Неподалеку от крыльца ей показалось, что она увидела слабый отсвет, с трудом пробравшийся сквозь густые ветви. Если это все-таки был человек с фонарем, то он повернул прочь от школы и направился к тайге. Она постаралась как можно быстрее вернуться обратно. Блуждающий огонек заставил сердце колотиться быстрее, и когда в глубине школы что-то громыхнуло, внутри у Кати все перевернулось, а из горла едва не вырвался крик. Но потом ей стало смешно. Это просто один из многочисленных ночных звуков. Было бы чего бояться. Под теплым спальником сон не заставил себя ждать. И снова ей снилась тайга.